Татьяна Серганова. «Самый эльфийский поцелуй. Наши в Академии магии». Читает Людмила Шаулина. Глава первая. Эльф, в миру Петров Дмитрий Иванович, зажимал в темном углу хихикающую ведьму из бухгалтерии. Мария Семина была ведьмой не только в силу своего скверного характера и моего раздражения, но и благодаря остроконечной шляпе и метле, которая сейчас валялась у ног целующейся парочки. В большом зале кутили и гуляли сотрудники офиса, звучала музыка, рекой лилось спиртное, а эти двое уединились в темном кабинете. А ведь на ее месте должна была быть я. Именно я отвечала за новогодний корпоратив и подготовила все для того, чтобы оказаться здесь со своим начальником наедине. Короткое красное платье, чулки, новые туфли, макияж — все это ради него. Дмитрий Иванович, наконец, рассмотрел бы за обликом серенькой секретарши красивую девушку и сделал шаг навстречу. Мы бы танцевали, глядя друг другу в глаза, и не в силах насмотреться. А потом Дима, мой Димочка, взял бы меня за руку и увел подальше от любопытных глаз, чтобы в полумраке рассказать, как долго обо мне мечтал и всю жизнь искал. После должен был последовать наш первый поцелуй, а там пышная свадьба, медовый месяц в теплых странах, двое детишек или трое, внуки, долгая старость и смерть в один день. Идеальный же план. И что вышло в итоге? Димочка Иванович целовался с этой мымрой, и, судя по стонам и причмокиваниям, они готовились перейти в более интимную фазу. Идиотка ты, Морозова, была и осталась. Новогодний праздник, который я с таким нетерпением ждала, перестал быть ярким и волшебным, разом утратив краски и очарование. Чудо не произошло. Это только в сказках богатые начальники влюбляются в своих секретарш. В жизни такого не бывает. Схватив пальто и сумочку, я выбежала на улицу, чувствуя, как от обиды перехватило дыхание, и на глаза навернулись горькие слезы. Свежий, влажный после короткого дождя воздух заставил застыть на мгновение и перевести дыхание. Запахнув пальто, я быстро пошла по мостовой, ничего не видя перед глазами. Наверное, надо было вызвать такси, но мне не хватало воздуха. Может, прогулка по ночному городу взбодрит и успокоит? Зима в этом году опаздывала. Календарь показывал 30 декабря, а на улице грязь, слякоть и лужи. Тоска, как вся моя жизнь. Не знаю, сколько я шла, пока вдруг не оказалась у небольшого уютного кафе с яркой неоновой вывеской «В гостях у феи. Исполняем желание 24 часа». Фыркнув, я уже собиралась продолжить свой путь, как увидела внизу приписку «При покупке кофе любой десерт в подарок». Страсть, как захотелось чего-нибудь сладенького и вредненького, тем более, что сейчас оно мне очень требовалось. Доказано же, что шоколад успокаивает разбитые женские сердца. А от моего как раз остались одни осколки. Неловко потоптавшись на пороге, я нерешительно вошла внутрь. Тихо звякнул над головой дверной колокольчик. Обычное кафе. Ничего особенного. Приятный приглушенный свет, маленькие столики и легкая ненавязчивая музыка. Все украшено гирляндами и искусственными ветками елок. Кроме меня в кафе сидела только девушка с короткими фиолетовыми волосами. Она бросила на меня настороженный взгляд и тут же отвернулась, продолжая что-то рисовать карандашом в небольшом блокноте. «Чем могу помочь?» — вдруг спросила пожилая официантка, которая будто выросла из-под земли. Высокий начес, яркая помада, голубые тени, фальшивые ресницы, нелепая форма клубнично-розового цвета с белым передником. На груди бейджик с лаконичной надписью «Фея». Оригинально. «Ох, вы меня напугали», — произнесла я, отшатнувшись и с трудом устояв на высоких каблуках. «Извините», — дружелюбно отозвалась женщина, задорно мне подмигнув. «Я просто тихо передвигаюсь. Так что желаете, юная леди?» Меня никто и никогда не называл леди. Было неожиданно приятно. Мне кофе и десерт по акции. «Конечно, конечно», — закивала женщина и подтолкнула меня к столику, за которым уже сидела девушка. Но брюнетка напряглась, убирая блокнот в сумку и настороженно за нами наблюдая. «Почему сюда? Все же столики свободны. Садитесь вместе. Уверена, что у вас много общего. Вы же пришли сюда за желанием», — продолжила болтать старушка. «Что?» — не поняла я, останавливаясь рядом со столом. «Каким желанием?» — поддержала меня девушка. «Вы же в гостях у феи?» — рассмеялась официантка и смерила нас насмешливым взглядом. «Девочки, скоро же Новый год. Где же ваша вера в чудеса?» «Логично было бы в гостях у Деда Мороза», — хмыкнув, заметила брюнетка, которая первой пришла в себя. «Или у Снегурочки», — поддержала ее я. «Девочки, ну какой я Дед Мороз?» «Да и для Снегурочки старовато. Сейчас принесу кофе и десерт. Тебе тирамису?» Старушка указала на мою соседку, а потом перевела взгляд на меня. «А тебе черный лес». «Откуда вы узнали?» — потрясенно ахнула девушка. «Я прекрасно ее понимала, потому что черный лес действительно был моим любимым. И этого я не говорила. Я же фея». Старушка удалилась, а мы остались одни. Неприятная ситуация. «Я присяду, не будем расстраивать старушку». «Конечно». Я принялась снимать пальто, которое повесила на спинку стула. «Агния», — представилась девушка после небольшой заминки. Короткие фиолетовые волосы, светло-зеленые глаза, веснушки. Симпатичная девушка, почти моя ровесница. «Катерина, Катя». Мы снова замолчали. «Странная дама», — произнесла я, решив немного поддержать разговор. «И кафе непонятное. Я работаю тут недалеко и никогда его прежде не видела». «Я тоже, хотя живу в соседнем доме». «Может, открылась недавно?» «Наверное». Мы снова замолчали, бросая друг на друга любопытные взгляды. «А вот и я!» Официантка поставила перед нами чашки с кофе и тарелки с десертами, но уходить не спешила, наоборот, села на свободный стул и предвкушающе на нас взглянула. «Признавайтесь, о чем мечтают такие красавицы?» Мы с Агнией переглянулись, но делиться сокровенным не торопились. Это было глупо. «Давайте, это же весело. Самые безумные и невероятные желания. Поделитесь, и станет легче», — продолжала соблазнять нас официантка. «Легче? Серьезно?» «Я хотела бы собаку. Большую такую белую, настоящую защитницу», — неожиданно смущенно произнесла Агния. «Какое хорошее желание! А у тебя?» Я отправила в рот кусок торта и блаженно улыбнулась. «Старушка, может, и чокнутая, но десерт у нее вкусный. Надо будет потом еще раз сюда прийти». «У меня?» «О чем же я мечтала?» Думать долго не пришлось. Память услужливо напомнила о предателе-начальнике в костюме эльфа, который променял меня на сексуальную бухгалтершу. «А я хочу эльфа», — с тихим смешком произнесла я, размешивая кофе, — «и любви, настоящей». «От любви я бы тоже не отказалась», — кивнула Агния, снова поддержав меня. Старушка пришла в восторг. «Какие вы умницы! А все просят то деньги, то карьеру, то шубу, а вы — любовь, да еще настоящую». «У каждого свои приоритеты», — хмыкнула я, продолжая поедать шоколадный торт с терпкой вишней и запивать его кофе. «Ваши мне нравятся. Очень. Так и быть, помогу». «С собакой?» — удивленно переспросила девушка, которая, как и я, не понимала причин такого воодушевления. «Это же просто шутка». «Совсем!» — торжественно произнесла дама, вскакивая и хлопая в ладоши. От неожиданности я едва не подавилась, раскашлялась, пытаясь отдышаться, и внезапно почувствовала, что мне стало плохо. Голова закружилась, в ушах загудела, а перед глазами все замелькало и поплыло. тело стало ватным и непослушным, словно чужим. «Что? Что вы...» «Она что-то подмешала в кофе, какой-то яд!» Совсем рядом раздалось приглушенное звяканье. Это Агния случайно свалила на пол свою кружку, и та разлетелась на части. «Выходит, мою соседку это ненормальное тоже отравило. Может, официантка серийный убийца, а мы так глупо попались?» «Все хорошо, девочки, все правильно. Вам понравится». Это последнее, что я услышала, а потом наступила темнота.